22. Когда Ци очнулся в каком-то замусоренном переулке, над мокрыми крышами Линь-Аня уже сияло солнце. Крики прохожих отдавались в его одурманенной голове громовыми раскатами. Юноша с трудом поднялся и, в растерянности оглядевшись, увидел над головой вывеску «Дворец наслаждений». Юноша покрылся испариной. Кожа его до сих пор хранила ощущение грациозно изгибающегося на нем девичьего тела. Однако Ци чувствовал еще какое-то смутное беспокойство. Он не видел в переулке ни серой хитрости, ни других вчерашних собутыльников, поэтому в одиночку очень медленно побрел в сторону академии. Как только юноша добрался до учебного здания, привратник сообщил ему, что Мин уже несколько раз о нем справлялся. Учитель, по-видимому, решил, что студенты, присутствовавшие на экзамене в управе, должны представить свои отчеты совету профессоров в зале для важных дискуссий. Они уже давно там заседают, но даже не думай являться в таком виде. Не то тебя погонят палкой. Ци оглядел себя с ног до головы. Одежда его была заляпана остатками пищи и пропахла вином. Юноша проклял свою судьбу, хотя до сих пор не понимал, почему серая хитрость его не дождался. Однако он предпочел не стенать, а поспешить к лохани с водой, чтобы привести себя в достойный вид. Ци торопливо вымылся и побежал в свою комнату за чистой одеждой. Приведя себя в порядок, он подхватил сумму, где лежал его отчет, и понесся в зал для важных дискуссий. Перед самой дверью Ци остановился, чтобы отдышаться. Когда он вошел в зал, все профессора, изучающие, на него посмотрели. Ци тихо присел на свободное место. В этот момент серая хитрость как раз приступал к изложению своих выводов. Ци приветливо взглянул на друга, но тот даже не посмотрел в его сторону. И это было удивительно. Ци предположил, что причиной тому волнение перед отчетом. Сумму он положил на пол. Стоя в самом центре зала, серая хитрость постукивал пальцами по маленькой кафедре, на которой он разложил свои записи. Когда ему подали знак, седовласый, с разрешения господ профессоров, приступил к изложению методов, которыми пользовался во время осмотра тела. Ци до сих пор не решил, как поступить с его собственным отчетом, и решил его перечитать. Вот только бумаги куда-то запропастились. Он все еще продолжал рыться, когда с кафедры из уст серой хитрости зазвучали его собственные слова. «Этого не может быть!» Дрожащими руками Ци опорожнил свою сумму. Он был совершенно потрясен, когда на самом дне обнаружил свой отчет весь перемятый, а не аккуратно свернутый, каким он его положил в сумму вчера. И тогда юношей овладела ярость. Чем дальше серая хитрость вел свой рассказ, тем яснее Ци осознавал, как подло этот парень им воспользовался. Его притворное дружелюбие было всего лишь коварной уловкой, а вино — средством выведать все его секреты. Ци услышал свои собственные слова. Они вновь и вновь звучали в голове юноши, напоминая ему, как глупо было довериться человеку, который сейчас разил его точно кинжалом. То, что для серой хитрости было всего лишь попыткой выслужиться перед Мином, для него самого могло обернуться приговором. Ци слушал, как его соперник подробно рассматривает и отвергает возможность несчастного случая или самоубийство, основываясь на том, как крепко покойный сжимал ручку кувшина. Серая хитрость присвоил себе и открытие причины смерти. Именно он якобы обнаружил длинную железную спицу, воткнутую в левое ухо. Он извинился перед Мином за то, что не сообщил об этом на аудиенции в кабинете, сославшись на необходимость сохранить в тайне свое открытие. Все эти слова серая хитрость, не торопясь, прочитал по отчету точной копии записи ЦИ. Закончив, он передал отчет Мину. Он ничего не упустил, даже упомянул о служебном положении убитого. ЦИ приходилось сдерживать себя, чтобы тут же в зале не наброситься на подлеца с кулаками. А хуже всего была невозможность вывести его на чистую воду. Если бы ЦИ заявил о своих правах, ему было бы затруднительно доказать, что именно серая хитрость выкрал его отчет, а не наоборот, как, несомненно, объявил бы Седовласый. Но даже если бы ЦИ удалось доказать свое авторство, ему пришлось бы объяснять, отчего он решил, что убитый является стражем порядка. По счастью, об этом он в своем отчете умолчал. Вот почему серая хитрость не нашелся с ответом, когда Мин спросил его о профессии убитого. «Я сделал заключение о профессии по необычайному, несколько раз повторенному требованию конфиденциальности», — произнес он не слишком уверенно. «Сделал заключение? Не лучше ли было сказать «списал»?» — прямо спросил Мин. Серая хитрость вскинул брови домиком, щеки его покраснели. «Я вас не понимаю, учитель. Тогда, быть может, мы услышим объяснение от самого ЦИ?» Мин сделал юноше знак подняться на кафедру. ЦИ повиновался, но сначала смял свой отчет и запихнул в сумму. Проходя мимо серой хитрости, он заметил страх в глазах своего соседа по комнате. Определенно, Мин что-то подозревал. ЦИ молчал, раздумывая, как выпутаться из сложного положения. «Мы ждем!» — поторопил Мин. «Я не совсем понимаю, чего вы ждете, господин», — произнес он наконец. Такой ответ явно разочаровал Мина. «Ты что, ничего не желаешь оспорить?» В голосе академика звучала ярость. «Нет, досточтимый учитель». «Послушай, ЦИ! Не держи меня за дурака! У тебя что, и мнения своего нет?» ЦИ посмотрел на серую хитрость. Мошенник сглотнул слюну. Прежде чем открыть рот, ЦИ тщательно взвесил каждое свое слово. «Мое мнение таково. Один из нас проделал отличную работу», — он указал на серую хитрость. «Нам остается только поздравить товарища и продолжать трудиться». И юноша, не дожидаясь разрешения Мина, сошел с помоста и покинул зал для важных дискуссий, задыхаясь от едкой желчи. ЦИ тысячу раз проклял себя за глупость и еще тысячу раз за трусость. Юноша с удовольствием обрушил бы свои кулаки на серую хитрость, но это привело бы только к его исключению из академии и к подтверждению правоты его соперника. А такое в планы ЦИ никак не входило. Он отправился в библиотеку, отыскал уединенное место и вытащил свой скомканный отчет. ЦИ искал в нем какую-нибудь зацепку, которая вывела бы серую хитрость на чистую воду. Что-нибудь, что помогло бы раскрыть игру Седова и не подставиться самому. ЦИ дотошно изучал свои записи и вдруг почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной. Ци вздрогнул. Это был Мин. Академик покачал головой и уселся напротив, кусая губы. На лице его отражалось негодование. «Ты не оставляешь мне выбора. Если ты не изменишь своего поведения, мне придется выгнать тебя из Академии», — произнес он после долгого молчания. «Что с тобой творится, мальчик? Почему ты позволил ему одержать победу?» «Не понимаю, о чем вы». Ци спрятал бумаги в рукав. Мин заметил это движение. «Что ты там прячешь? Дай-ка взглянуть». Академик встал и выхватил отчет. Наскоро пролистал. При этом выражение на его лице стремительно менялось. «Как я и предполагал», — пробормотал Мин, оторвав взгляд от бумаги. «Серая хитрость. Никогда не написал бы отчета такими словами. Его стиль совсем другой. Понятно?» Учитель помолчал в ожидании ответа. «Клянусь всеми бессмертными. Ты здесь, потому что я тебе поверил. Так доверься теперь и ты мне. Расскажи, что происходит. Ты не одинок в этом мире, Ци. Совсем одинок. Абсолютно одинок». Ци попробовал забрать отчет обратно, но Мин отодвинул бумаги так, чтобы Ци не мог их достать. Ци сидел молча, борясь с закипающим гневом. Как этому человеку понять, что с ним происходит? Как объяснить ему, что стоит беглецу сделать одно неверное движение, и он не только погубит свою мечту, но и снова угодит под занесенный меч правосудия? Какими словами выразить чувства человека, которого все, кому он доверял, предали, начиная с собственного отца? Какое уж теперь доверие! В течение двух следующих дней Ци старался избегать и Мина, и серую хитрость. С первым это было сложно, а со вторым, строго говоря, невозможно, поскольку они продолжали жить в одной комнате. По счастью, Седовласый решил прибегнуть к той же стратегии и держался в стороне, насколько это получалось. И действительно, они занимались в разных залах. При случайных встречах Седой делал вид, что не замечает Ци, а в столовой садился на самое удаленное место. Ци подумал, что серая хитрость опасается какого-нибудь ответного удара. В его глазах Ци представал загнанным зверем, который в самый неожиданный момент способен вцепиться в горло охотнику. Мин со своей стороны больше не заговаривал об отчете, что сильно удивляло Ци. И все-таки юноша не сдавался. По вечерам, после занятий риторикой, он принимался за составление документа, который, как заверял он своих товарищей, докажет мошенничество серой хитрости. Ци даже громко похвастался своей работой за обедом, рассчитывая, что новость достигнет ушей его соперника. Юноша был уверен, серая хитрость заглотит наживку и рано или поздно поддастся искушению выкрасть новый отчет, как он украл и первый. Когда у Ци все было готово, он распустил слух, что на следующий день представит свой отчет в совет профессоров, и серая хитрость окажется в безнадежном положении. А потом ушел в спальню, сел на стул и стал дожидаться. Его соперник появился под вечер. Увидев Ци, он закашлялся, понурил голову и повалился на кровать, словно вконец обессилев. Но Ци заметил, что Седой не спит, а только притворяется. Еще немного подождав, Ци поднялся и положил сумму с отчетом в свой сундук, уверенный, что серая хитрость наверняка следит за его действиями. Когда раздался удар гонга, возвещающий час тишины, Ци вышел из спальни. Мин, заранее предупрежденный, уже поджидал рядом в коридоре. «Не знаю, как только ты уговорил меня на эту безумную выходку», — проворчал академик. «Вы просто спрячьтесь и смотрите, что будет». И Ци низко поклонился. Мин и Ци притаились за колонной в коридоре. Единственный фонарь мерцал в отдалении так тускло, будто тоже участвовал в заговоре. Прошло всего лишь несколько мгновений, которые показались им вечностью, а потом из своего укрытия они увидели, как серая хитрость высунул голову в коридор, огляделся по сторонам и юркнул обратно. И вскоре в абсолютной тишине прозвучал скрип сундучных петель. «Он уже попался», — шепнул Мин. Ци покачал головой и сделал знак обождать. Он сосчитал про себя до 10. «Пора!» — крикнул Ци. Серая хитрость вовсю копался в суме своего товарища, когда учитель с учеником ворвались в спальню. Седовласый понял, что попался. Лицо его перекосилось. «Ах ты, дрянь!» — выкрикнул он и, утратив от ненависти уже всякое разумение, порывисто набросился на Ци и сбил его с ног. Студенты, сцепившись, покатились по полу, сшибая мебель в крохотной спальне. Мин попробовал их разнять, но соперники взбесились, точно пара диких котов, готовых разорвать друг друга в клочья. Серая хитрость, более рослый и тяжелый, взгромоздился было на Ци, но тот, оказавшись ловчее и проворней, мигом высвободился. Серая хитрость нанес противнику удар в живот, но Ци не согнулся от боли. Седой ударил еще раз изо всех сил. Ци стоял, как ни в чем не бывало. Серая хитрость растерялся. — Что? — Попался, наконец! Ци врезал противнику по скуле. «Ты ведь искал мои доказательства!» Второй удар пришелся по зубам. «Так вот они!» После третьего удара серая хитрость повалился навзничь. Мин так и не сумел вмешаться. Ци выпрямился. Он тяжело дышал, волосы были растрепаны, а серая хитрость с окровавленным лицом что-то бубнил, ворочаясь на полу рядом с кроватью. В ответ на все его угрозы Ци презрительно сплюнул. Он проглотил много желчи по вине Седовласова и не собирался делать это впредь. На следующий день Ци смотрел, как серая хитрость покидает академию. Никто не пришел проводить Седова, даже дружки, которых он всегда угощал вином. Ци заметил, что за вратами его соперника дожидается целая свита, чьи роскошные одеяния неплохо смотрелись бы в императорском дворце. Ци не был удивлен. За завтраком студенты уже судачили, что место в управе будет отдано именно серой хитрости. Ци сжал зубы, покорившись неизбежному. Да, он, может быть, и упустил шанс, который дается один раз за всю жизнь, зато поквитался со своим обидчиком. К удивлению Ци, серая хитрость ему улыбнулся. «Я так полагаю, ты знаешь, что я ухожу?» «Какая потеря!» — мрачно пошутил Ци. Серая хитрость скривился. Он подошел ближе и прошептал на ухо Ци. «Наслаждайся учебой и постарайся про меня не забывать, потому что я про тебя не забуду». Ци ответил презрительным взглядом. «Наслаждайся своими разбитыми губами», — буркнул он себе под нос. В тот же вечер был созван внеочередной совет, на котором обсуждалось исключение Ци из академии. Собравшиеся заявили, что, сколь бы ни были правдивы или ложные заверения Мина в чудесных способностях юноши, они ни в коем случае не оправдывают безрассудного поведения последнего. Ци занимает в Академии бесплатное место и при этом лишает ее не только доходов, но и доброго имени. А его последняя выходка, исполненная необузданной жестокости, поставила под удар получение щедрого пожертвования, ежегодно вносимого семьей Серой Хитрости. Нам фактически пришлось утвердить кандидатуру Серой Хитрости, чтобы избежать серьезных неприятностей. У Мина было что возразить. Он объявил, как о доказанном факте, что именно Ци составил отчет, который Серая Хитрость обманом присвоил себе и огласил. Сторонники исключения тут же напомнили, что в зале для важных дискуссий Ци сам признал авторство своего товарища, и что его последующие доводы и поведение, коим он пытался их подкрепить, решительно неприемлемы. Большинство профессоров полагали, что этот юноша должен безотлагательно покинуть Академию. Мин не желал сдаваться. Он был убежден, что рано или поздно Ци принесет Академии пользу куда более существенную, чем все деньги, которые способен внести любой из отцов здешних воспитанников. По этой причине, а еще чтобы сократить расходы Академии, Мин предложил собравшимся такой вариант. Он оставляет юношу в качестве своего личного ассистента. По залу пронесся недовольный ропот. Ю, один из самых непримиримых профессоров, назвал Ци человеком лживым, точно купцы, что вместо шелка продают раскрашенную бумагу или омерзительные шарлатаны, торгующие поддельными лекарствами. Ю даже наградил самого Мина прозвищем «выдумщик» и прямо намекнул, что причины того участия, которое он принимает в судьбе юноши, не человеколюбие, а куда более интимные побуждения. Выслушав эту речь, Мин молча склонил голову. Он знал, что группа завистников, возглавляемых Ю, давно уже добивается его отставки. Академик уже приготовился ответить, когда со своего места поднялся старейший из собравшихся. «Это измышление совершенно неуместно», — произнес он тоном человека, знающего цену своим словам. «Помимо того, что Мин является руководителем нашей академии, он еще и преподаватель, каких сыщется немного, а досужие разговоры о его моральных качествах просто недопустимы. В этих стенах Мин всегда отлично справлялся со своей работой, а сплетни о его личных предпочтениях, о том, чем он занимается вне этих стен, имеют отношение только к его семье и к нему самому». В зале повисло напряженное молчание. Все взоры были устремлены на Мина. Руководитель Академии попросил слова. Старейшина разрешил ему говорить. «Мы обсуждаем сейчас не мою репутацию, а репутацию Ци», — резко бросил он осуждавшему его профессору Ю. С самого первого дня своего пребывания здесь этот юноша усердно трудился. В течение нескольких месяцев, что Ци провел в академии, он постоянно не досыпал, обслуживал библиотеку, совершенствовал себя и приобрел знаний больше, чем многие из его товарищей за всю свою жизнь. Те, кто не хочет видеть его здесь, или, что хуже, преследуя личные цели, стремится при помощи сомнительных доводов подорвать доверие ко мне, выбрали неверный путь. Ци юноша неотесанный и вспыльчивый, но при этом он студент, одаренный редкостным талантом. И хотя его поведение порою заслуживает наших упреков, оно заслуживает также и нашего великодушия. Мы и так уже проявили великодушие в полной мере, когда приняли его в академию, — уточнил старейшина. Мин оглядел собравшихся. Если вы не доверяете ему, то, по крайней мере, доверьтесь мне».